«Простите, это знакомый кого-либо из присутствующих?» Не без раздражения спросил начальник Центра защиты от стихийных бедствий. «Ведь эта личность небезызвестная?» «Нет», — поспешил с ответом управляющий делами. «Как я слышал, он достаточно известен за границей, особенно в Америке». «А вам известно, что он там делал?» — вмешался профессор Айдзуми. «Он занимался изучением гайотов. Это один из видов морских вулканов на дне Тихого океана. Эти крупномасштабные изменения проводились американским военно-морским флотом. Они собирались использовать гайоты в качестве ориентиров и баз для атомных подводных лодок с ядерными ракетами». В эту минуту открылась дверь, и в зал вернулся профессор Тадакора. Профессор Айдзуми будто подавился. «Забыл авторучку», — пробормотал себе под нос Тадакора, и, взяв со стола толстый монблан, снова направился к двери. «Профессор Тадакора», — вдруг окликнул его премьер, «вы заявили, что я, как государственный деятель, должен быть к чему-то готов. Позвольте спросить, к чему именно? Какого масштаба явлением я должен готовиться?» «Я уже говорил, что ничего еще не могу сказать точно», — профессор Тадакора пожал плечами. «Но, как мне кажется, нельзя исключать и такую возможность, как полное разрушение Японии. А может случиться и такое, что японский архипелаг просто исчезнет». В зале послышались смешки. Явно недовольный собой, профессор Тадакора поспешно вышел. После встречи с учеными один из секретарей канцелярии премьер-министра, остановив машину у края газона, вызвал кого-то по междугородному радиотелефону. В трубке прозвучал старческий мужской голос. «Кончилось», — сказал секретарь. «Как и ожидали, ничего определенного сказано не было. Позвольте доложить основные моменты». Секретарь пересказал ход заседания. «Был, правда, один ученый, который удивил всех. Его фамилия Тадакора. Просто сказал, что Япония провалится в море». «Да-да, Юске Тадакора». «Совершенно верно. Вы изволите его знать?» «Да, слушаю». Секретарь чуть нахмурил брови. «Ясно, я все понял. Если можно в такое время, я немедленно отправляюсь». Положив трубку, секретарь вздохнул и посмотрел на часы на приборной панели. Было 35 минут 11-го. «Беспокоит?» — бормотал он про себя в темном салоне машины. «Что же может его беспокоить?» Заведя мотор и развернув машину, он позвонил еще раз. «Это я. По дороге завернул в Тигасаки, так что вернусь поздно. Ты ложись спать». Потом он вывел машину на дорогу. Под душным, без единой звездочки ночным небом, черным зверем притаился лес Йо-Йоги. Темнело здание стадиона. Вечно здесь по ночам обнимаются влюбленные парочки. Осветив фарами несколько фигур, секретарь нажал на акселератор. Прошло несколько дней. Токио по-прежнему варился во влажном 35-градусном зное. Люди, загорелые до черноты и вконец измученные, едва дышали. После того, как пострадало морское побережье Сёнан и в районе Идзу произошло извержение, стали бояться выезжать в окрестности. Спасаясь от жары, в жажде морской прохлады народ повалил в префектуру Тиба и дальше, в Кансайский край, на северо-восток, на Кюсю и Хоккайдо. Поезда были набиты битком, машины шли по шоссе. Выбросив большое количество магмы, успокоился, хотя не прекращал куриться. А Осама все еще время от времени выплевывал огнедышащую жижу. Продолжались и землетрясения. Число их не сократилось. В течение дня происходило 5-6 довольно ощутимых толчков. Кренились старые дома, их стены трескались, а с крыш сыпалась черепица. Во всех городах всех провинций экстренно провели перепись ветхих и опасных построек. Но запланированный на ближайшее десятилетие проект ускоренного повышения сейсмостойкости и огнеупорности зданий в масштабах всей страны пока еще находился на уровне рассмотрения в Министерстве строительства.